Суреныча испугалась? Да не Суреныч. С ним мой бывший тесть, прошипел Виктор. Бывших тестей нравоучителя начал Миша, но неожиданно на слове «тести» слегка заколдовился, думая, правильно или неправильно он это слово произнес, но, поняв тщету своих лингвистических усилий, храбро повторил начало фразы. «Бывших тестей не бывает, бывшие жены бывают, это да, а тести, как олимпийские чемпионы, приставку «экс» не носят никогда. Тесть он на всю жизнь тесть». Суреныч и получивший моральное право не носить оскорбительный эпитет «бывший тесть», не глядя на них, проследовали в дальний угол за персональный столик Суреныч. Роман Суренович Казарян почитался режиссерским племенем как патриарх, не потому что был великим режиссером. Скорее всего, режиссером он был весьма средним. Чтили его коллеги за открытость, справедливость, добрый и веселый нрав, за умение сказать «нет», когда для удобства хочется сказать «да», за честную вспыльчивость, которая всегда была основной реакцией на подлость, за те качества, которые весьма редки в их среде. «Что пить будешь, Алик?» — спросил Роман Казарян у тести. «Коньяк», — ответил тесть, именуемый Аликом, и спросил, «За тем столиком что, мой бывший зять сидит?» «А не», — подтвердил Казарян. «Состояние?» «Сильные раскрутки». Казарян сидел лицом к столику Виктора, а тесть Алик спиной. Обозревая тот столик, Казарян поинтересовался. «Он тебе нужен?» «Он Ксюшке нужен», — ответил Алик. «Каждый день, где папа, где папа?» «А я что ответить могу? Папа, мол, водку жрет, ты со шлюхами кубыркается». «Сейчас мы с ним этот вопрос обсудим», — решил Казарян и, поймав прячущийся взгляд Виктора, кивком и морганием обоих глаз позвал его. Виктор понял, что засечен уже тогда, когда те двое заговорили, а по взгляду Казаряна знал, о чем они говорили. Поведал Мише. «Опознали, зовут, придется идти». «Отнесись к этому философски», — напутствовал его Миша. «Привет», — сказал Виктор, подходя к стариканам. «Садись», — пригласил его Казарян. «Постою», — отказался Виктор, давая тем самым понять, что не намерен вступать в долгие беседы. Казарян скрытого ханства не прощал. «Стой, если пока еще можешь. Я не пьян», — успокоил его Виктор. «Итак, спрашивайте, отвечаем». «Спрашивать-то вы спрашиваете, но не отвечаете». «Ни за что», — вновь врезал Казарян. Алик, прерывая пикировку, мягко перешел к делу. «Тебя бы, Витя, Ксюшку навестить. Скучает девочка без отца». «Нюрку видеть не хочу», — признался Виктор. «Ксюшка у нас живет сейчас. Нюр в отъезде на 3 месяца. В Ташкенте курс читает». «Ишь, как растет мать моей дочери. Раз такое дело, папа Алик, завтра, как протрезвею, обязательно приду». Виктор искренне радовался. И они это видели, возможности повидаться с дочерью. Но Казарян удержаться все-таки не мог. «А говоришь, не пьян?» «Я не пьян. Я сильно выпивший», — уточнил Виктор, без смысла и надобности оглядывая жующий зал. Двое хорошо одетых мужчин подходили к дверям. Видны были только их спины, и вдруг один, поменьше ростом, погладил себя по голове, женственно поправляя прическу. Виктор спросил у Казаряна, как бы между прочим, «Роман Суренович, вы случайно не заметили, кто сейчас вышел из зала?» «Один Сережа Тареев, оператор, а второго не узнал», — ответил Казарян. «Минуточку», — сказал Виктор, — «минуточку». и пошагал к выходу. Увидев это, Миша от их стола отчаянно заблажил.